Глава 7. Бейквиллский пудинг. «Позовите мне мистера Эндрюса. Иванесса, найди на свалке, которой стала моя комната, красный лак. Мне надо срочно перекрасить ногти, я собираюсь нанести визит». «Визит, леди Агата, вы же только...» «Я же только что все сказала». Смотрю на нее с трудом, пропихивая в горло крошево галеты. Ванесса мудро решает свое удивление держать при себе. Кивает и уходит с кухни. «Миссис Тернер, какие десерты предпочитает мистер Тернер?» «Артур-то? Послаще, чтобы аж зубы ныли. А чего вы, леди Агата, вспомнили-то его?» «Вы не могли бы испечь мистеру Тернеру от моего лица угощение, которое он предпочитает?» «Так и знала!» — бросает половник в раковину с оглушительным звоном. Я вздрагиваю от неожиданности, чуть не поперхиваюсь. В неподдельной ярости миссис Тернер вцепляется в свой фартук, дергает его влево-вправо. «Будь сейчас здесь мистер Тернер, уверена, ему не сдобровать». «Так и знала, старый дурак вас на какую-то чушь подговорил. Во что он вас втянул? Господи боже, ни стыда, ни совести. Он и за соседями с биноклем следит. Это ж где это видано? Еще и мне ничего не рассказывает». Никто никого не подговаривал, миссис Тернер. Я оставляю недоеденную галету на блюдечке вместе с недопитой чашкой чая и встаю. «Если вы не готовы выполнить просьбу, я придумаю что-нибудь еще». «Да на все я готова, леди Агата». Миссис Тернер наконец отпускает свой фартук. Но губы все так же поджаты в глубоком осуждении. «Не берите в голову, испеку в лучшем виде. Ему ж хоть с гвоздями, желудок у моего осла луженый. Пудинг сделаю бейквиллский. Вам-то тоже надо кусочек оставить, вы же его любите». «По мнению миссис Тернер, я люблю все, но от чего-то ничего не ем. Видимо, стесняюсь». «Не надо, передайте весь пудинг мистеру Тернеру». Миссис Тернер не спорит, только вздыхает тяжело и с надрывом. В моем мире миссис Тернер была всегда кухонный атлант, а в последние годы она еще и за волшебника. Из ничего делает что-то. Я ухожу подальше от нее и ее недовольства, тяжелого и неповоротливого. У меня ни сил, ни места в голове, чтобы его переживать. Мистер Эндрюс входит в библиотеку, когда крашу ноготь на указательном пальце правой руки. Он тут редкий гость, чувствует себя неловко, горбится, силясь занять поменьше места. «Звали леди Агата?» «Да, хочу, чтобы вы купили собаку. Не знаю, может, двух. Бульмастифов желательно. Я читала небольшую статью в сельской жизни с фотографией и была сражена их габаритами. Не собаки, а валентайны. Сноска. Британский пехотный танк периода Второй мировой войны. Конец сноски. Или кого сочтете более подходящим. Для охраны. Вы сможете это сделать?» «Да, конечно. Как скажете, леди Агата. С собаками все веселее». «Я не планирую с ними веселиться. Я хочу, чтобы они охраняли дом. Я далека от самого понятия веселья, как никогда не была. Я в ярости. Мне уже не хочется спать. Мне не помогает медитативное созерцание идеально легшего красного лака». Печатная машинка отодвинута на самый край стола. Холмский почти забыт, полностью обескровлен и постепенно становится призраком в моем сознании. Не успеваю работать над текстом, нет времени. Я за это расплачусь. Потом. Гадалка написала мне письмо с шантажом, а он, мистер Ха, писал письма моему отцу. Мистер Ха рылся в моей комнате. Значит, он был в курсе письма, написанного гадалкой, иначе как узнал про вазу? Итого выходит, что гадалка и шантажист связаны. Как? Понятия не имею. Может, нет, Агата, не надо гадать, у тебя даже хрустального шара нет. Просто воспринимай факты и делай из них выводы. Зачем два разных письма? Мистер Ха мог бы написать письмо для меня сам, не криптограммой, конечно, а обычным образом. Зачем привлекать гадалку? Не знаю. А мистер Ха мог убить гадалку? Мог. Доказательства? Ни единого. Гадалку мог убить кто угодно, даже таинственный Ф из книжечки. Ф, кстати, может быть и мистером Ха, но что он мог ей тогда приносить? Не углубляйся. Слишком много гипотез — плохо. Почему мистер Ха полез в дом? Он знал, что я одна? Возможно. Доггер задержан. Я одна. Он решил воспользоваться случаем и поторопить. Запугать. Напомнить о себе. Чтобы я стала сговорчивее. Хорошо. Это логично. Молодец, Агата. Только вот ты теряешь суть, Агата. Твоя задача — не углубляться в расследование, а найти алиби Доггеру. А ты мечешься и строишь предположения. Никаких прямых доказательств виновности Доггера нет, но и прямых доказательств его невиновности тоже. Доггер — полутень. Откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Руки кладу перед собой на стол. Лак еще не просох. В темноте под веками неспокойно. Из темноты рождаются цветные пятна. Они складываются в картину. Условный мужчина вышвыривает мои совершенно неусловные вещи из гардеробной. Мое любимое платье теплого травяного оттенка. Мои шелковые блузки, молочные, лососевые, черные, бирюзовые, летят с вешалок. Я дергаю, словно получаю невидимую пощечину. Даже щека горит, как от удара. Я медленно встаю. Нет времени на ярость. Оставим ее до лучших времен. А сейчас мы будем драться на пляжах. Сноска. Цитата из речи Черчилля. Конец сноски. Дом подруги миссис Тёрнер, Мэри Беккер, совершенно точно не поражает своим великолепием. Двор запущен, газон не подстрижен, кусты спиреи загустились, торчат из земли неопрятными вениками. Годами никто не срезал нижние ветви, из-за чего те стали тонкими и ломкими. Тут же посреди газона разбиты жалкие грядки, маленькие, кривенькие, вровень с землей. Но на них все же высажены чахлые. Это огурцы? Базилик? Нечто странное. Я стучу дверным окислившимся молотком, поглядывая на то, как колышется за стеклом не очень чистый тюль. Дверь открывается. Сперва вижу огромную плетеную корзину, а потом уже за ней Мэри. Глаза у нее и правда ведьмовские, большие на выкате, водянисто-желтые. Из-за цвета кажется, что их обладательница всегда немного не в себе. Корзина грохается об пол, губы округляются. «Боже мой, лорды!» От удара из корзины выпадают чистые полотенца. Видимо, я оторвала мисс, мэм, Беккер от стирки. Я слишком удивлена от того, что Мэри обращается ко мне во множественном числе и мужским титулом. Поэтому, чтобы скрыть растерянность, присаживаюсь, подгибая юбку и кладу мокрые полотенца обратно в корзину. Как Доггер. Мои листы. Неловко признавать, но скучаю по его беспардонной манере входить в мной открытые двери. Привычка раздражает, но и вместе с тем забавляет. Правда, забавляет она, если вспоминать, а не участвовать в ней. «Не трогайте! Что ж вы? Ой!» Мэри толкает ногой корзину в сторону. «Да проходите, проходите! Ах ты ж, вы ж дверью поди ошиблись!» Покорно захожу в прихожую. Хотя зачем меня было приглашать, если Мэри считает, что я ошиблась дверью? Несколько нелогичное поведение. «Я пришла поддержать вас в связи с тем, что вы стали свидетельницей ужасного события. Конечно, предлог сомнительный, но ничего лучшего по пути сюда мне не придумалось. Глаза Мэри расфокусированы. Какого? Боже, что же происходит в жизни Мэри Беккер, если убийство соседки напротив не ассоциируется с ужасным событием? Миссис Тёрнер сказала, что вы были одной из первых, кто увидел несчастную. Так и не поносить ей шикарного платья в полоску. Мадам Психе. Ой, да, дикость, говорит и улыбается. Глаза блестят, заправляет седые волосы за ухо, неожиданно кокетливо на меня глядя. Я с необычайной силой осознаю, что занимаюсь тем, к чему всю жизнь относилась пренебрежительно. Собираю сплетни. Более того, пытаюсь заставить людей ими со мной делиться. «А не пропустить ли нам по капельке? А то я как вспомню, так сразу в нервы!» Кидаю взгляд на дешевые пластмассовые часы на стене. 10:12. Я собираю сплетни и пью с утра. Жизнь явно идет на лад. «Да, конечно, я понимаю». Я совершенно ничего не понимаю. Например, зачем ставить в гостиной такие убогие кресла с такими нелепо высокими подлокотниками? А подраны они. Из-под обивки торчит колючий ворс наполнителя, видимо, кошкой. Забиваюсь в угол, чтобы жесткий ворс не задрал ткань юбки. А вдруг кошка не только драла обивку, но и... Боже. Сдвигаюсь на самый край. Доггер был прав, называя меня снобом. Извинюсь при случае. Каминная полка уставлена дешевыми ангелочками. Можно смотреть на их приторные лица, когда пьешь чай, и тем экономить сахар. Солнце с трудом пробивается через окна, закопченные сажей. Мэри приносит себе стакан, на дне которого плещется нечто коричневое, а мне бокал для шампанского, с точно таким же коричневым на дне. «Отказываться невежливо, Агата. Тебе надо ее к себе расположить, пусть и ценой собственного желудка. Ничего, у тебя довольно большой опыт проведения увеселительных мероприятий в ванной комнате». Мэри всовывает мне в руку бокал, садится напротив, разглядывает меня так откровенно, что накатывает жгучая неловкость, словно я не человек, а экспонат в Британском музее. «Мне Мейбл все уши прожужжала про вас». Вот как. Коричневая пахнет картошкой и спиртом. Боже. Ну, я же не умру от одного глотка. Доггер как-то спросил, не раздражает ли меня запах сигарет. Так вот, по сравнению с этим, Плеерс — благовоние. Миссис Тёрнер упомянула, что вы ошеломлены происходящим. Старая вруха. Простите? Да что она знать-то может, Тёрнер — это ваша. Я ж прямо всё-всё видела. Мэри явно не знает значения слова «ошеломлена», но я не спешу ее просвещать. «Мой я окно, значит». «Мой окна? А эти тогда почему все в саже?» Не могу вспомнить, чистое ли окно в прихожей. Взгляд зацепился только за грязный тюль. «А тут этот выходит, руки в брюки и морда недовольная». «Этот?» «Прикормыш ваш, высокий такой». «При... кто? Прикормыш?» Что ж, самое время осознать, как слабо я разбираюсь в английском языке. Меняю прикормыша на ошеломлены, и мы с Мэри в расчете. А во сколько это случилось? 3 часа. Чего? Не почину стаканчик? Надеялась, не заметит, что не отпиваю. Улыбаюсь, задерживаю дыхание и пытаюсь так наклонить стакан, чтобы в рот попала лишь капля. Капля выжигает язык, глаза расширяются, вся моя выдержка уходит на то, чтобы не сморщиться и подавить рвотный рефлекс. Что ж, оно того стоило. Мэри удовлетворенно кивает и разом опрокидывает свою порцию, что выдает мне человека много нервничающего, но умеющего себя успокоить. «Я ж сама раньше гадала, так знаете, туды-сюды карты брошу, а народ-то ходил, а потом отошел...» Ой, она притворно смеется и прикрывает рот рукой, заодно поправляя вставную челюсть. Так громко щелкает. Или что это щелкает? Сустав? Пока это психички напротив не въехала. Ох, были деньки. И прям напротив меня, главное, въехала. А? Как вам? Ужасно. Очевидно, Мэри не особо грустит из-за внезапной смерти мадам-психе. Что ж, мне же лучше. Не надо притворно сочувствовать. Вот и я так думаю. А давайте вам раскладик я организую, а? Раскладик? Ну, погадаю вам на жизнь, а? А вы потом своим расскажете, а? Своим — это интересно кому? У меня нет никого, кому можно было бы применить это местоимение. Не знаю, что делать. Если откажусь, Мэри может обидеться и больше ничего не рассказать. А если соглашусь, посиделки растянутся до бесконечности, а в бокал могут долить еще жидкости для чистки труб. Не хватает только, чтобы леди Харвуд нашли пьяной на дороге. Бывали в нашей семье, конечно, скандалы, но... Может, предложить ей денег за информацию? Но нельзя же так в лоб, это неприлично. Я уклончиво киваю. Такой кивок можно понять по-разному. И как нервный тик, и как согласие. Мэри вскакивает со своего места и вцепляется мне в руку пальцами-когтями. «Вот и славно!» Она, воодушевленная, убегает куда-то в сторону кухни. Жду секунду и выливаю коричневое в горшок с папоротником. Стоит рядом с креслом на пыльной жардиньерке. Удивительно викторианский штрих к портрету одинокой женщины. Пребывание здесь меня раздражает. Беседа меня раздражает. Я так и не узнала ничего нового, кроме того, что Доггер вышел в 3 часа, и что Мэри — гадалка. У гадалок в Харвуде гнездо? Или они размножаются почкованием? Рука, в которую вцепилась Мэри, неприятно зудит от внутреннего напряжения. У меня снова что-то с головой, будто наполнено ватой или туманом. Снова начинает подташнивать. Возможно, Ванесса права, и время для визитов выбрано неподходящее. Но у меня нет возможности отдохнуть. На самом деле я никогда не отдыхала. Вот уже 4-й год еду в несчастный Брайтон. Теперь ехать туда не с кем, а одной слишком вызывающе. Даже то, что сижу здесь, слишком вызывающе. Вряд ли у Мэри хорошая репутация в деревне. Одно дело наведаться к миссис Тёрнер, другое дело. Мэри возвращается, торжественно неся на подносе засаленный футляр для карт. Футляр черный, с нарисованной от руки кривоватой пентаграммой. Происходящее, как и Мэри, совершенно не внушает мне доверия. «А как же вы оказались в доме?» Я ж, когда окна помыла, села, значит, чай выпить. А по радио крутили повтор этих новых, как их, Арчеры. Сноска. Многосерийная радиопьеса. Рассказ о ежедневных событиях в жизни сельских жителей. Конец сноски. Мне нравится. Сижу, значит, чай-то пью. Ну, три с чем-то было. Вы пейте, а то чё ж. А, вы все? Ну вот и угостила лорда. Они ж все крутят-крутят одно и то же. А где продолжение-то? И арчеры их мне надоели. Когда продолжение-то? Сноска. Мэри Беккер слушала повторы пилотных выпусков. Полноценная первая серия выйдет только в 1951 году. Конец сноски. Я выключила, значится. Ну, пошла, значится, к окну. Ну, проверить, как помыла. Похоже, Мэри — тот счастливый случай, когда вообще от окна не отходит, так озабочена соседской жизнью. И там как раз Эмма в психичкин дом входила. Она сперва на ступеньках все толклась. Мне аж надоело у окна стоять. Было-то уже 3 с чем-то, 3:40, может, 3:50. Меня, кстати, и полиция тоже спрашивала. Вы прям как полиция. Вы чего, полиция? Она нехорошо прищуривается и снова поправляет волосы. Но на этот раз без кокетства. Это шутка? Я на всякий случай чуть улыбаюсь. Прищур становится сильнее, а движения, которыми Мэри мешает карты, резче. Она что, серьезно задает мне этот вопрос? Нет, конечно. Я не могу быть из полиции, я же женщина. А я-то почем знаю? Кто вы там? У вас, лордов, ни черта ж не ясно. Боже мой, стаканчик явно не первый. Теперь понимаю Доггера и мои вопросы про гомосексуализм. Раньше вспоминала постоянно отца, теперь Доггера. Похоже, Милли и миссис Тёрнер заразили меня трагизмом. Надо от этого избавляться. У меня, как и у вас, есть грудь. И, несмотря на скромные размеры, она все же очевидна. Мэри хохочет и бросает карты на стол. Ловко, ловко. Грудь у неё, ха. Я сейчас умру от стыда. Обязательно вставлю сцену в книгу. Беспардонно ведет себя свидетель, а стыдно Холмски. Ну, вопрос задавайте. На что гадать будем? Вопрос? За все надо платить, но редкий случай предпочла бы заплатить деньгами. Какого рода? Знать, про что хотите. Мэри уже не считает нужным сдерживать раздражение. Давайте про будущее. Что меня в дальнейшем ожидает? Будто не ясно, что смерть. Всех нас ожидает смерть, выдувающая мыльные пузыри. Homo bulla. Сноска. Человек есть пузырь. Латинское выражение из сборника изречений Эразма Роттердамского «Адажия». Конец сноски. Так, смотрим. Мэри снимает с колоды верхние три карты. Смерть, девятка с изображением человека, закрывшего руками глаза, и король жезлов. Последний, откровенно говоря, отдает вульгарными психоаналитическими разборами. Король жезлов. Боже ты мой. Будущее неспокойно. Ждет там полный разрыв с мужчиной, смерть от рук короля брюнета и, возможно, щедрый дар. Да что вы, это все одновременно произойдет или последовательно? Я слегка приподнимаю бровь. Все понятно, надо было сразу предлагать деньги, потому что сейчас мы можем посмотреть, как вам избежать смерти и получить подарочек. Последует предложение. Да. А давайте лучше мы посмотрим на 5 прекрасных фунтов, и вы расскажете, что же увидели в доме мадам Психе. О, ну сразу бы так. Полностью согласна с алчуще улыбающейся Мэри. Но что поделать, я не настолько хорошо разбираюсь в гаданиях. А ничего я там толком не увидела. Эмма наша заистерилась. Так орала, что я побежала к ней через улицу. Смотрю, а там это лежит на полу. Башка размозжена, что тыква. Кровища на полу. У-у-у, дикость. А шар вы видели? Шар, которым голову разбили. Не, шара не видела. Видела, что мозги аж вывалились. На Доггере, долговязом, который выходил из дому, кровь была? Мэри подходит к перспективе получения 5 фунтов ответственно и напряженно думает. «Не помню такого. Он надутый был, будто плохое что-то услышал». «Хорошо. Вы не заметили после того, как вышел долговязый? Кто-то входил или выходил из дома?» «Да я шарчеров слушала». «Понятно». Я сижу еще некоторое время, уставившись в пространство и пытаясь осмыслить сказанное. Мне бы выпить воды, но я, откровенно говоря, брезгую. Книжечки маленькая на столе не лежала у гадалки? Да не помню я, хоть убей. Ценный свидетель, ничего не скажешь. Вы ведь следите за тем, кто к гадалке ходит? Чего это слежу сразу? Мне что, дел нет? Она недовольно поджимает губы и отворачивается. Так, поглядываю иногда. А вы можете вспомнить, кого еще видели в тот день? Так двоих, долговязый и Эмма. Хорошо, а вы можете вспомнить вообще всех, кто ходил к гадалке? Я достаю из сумки записную книжку, 5 фунтов, карандаш и чувствую себя инспектором Митчеллом. Котелка разве что не хватает. Список получается такой огромный, что занимает 4 страницы записной книжки. И это Мэри еще призналась, что помнит не всех. Проблема в том, что в списке прискорбно мало людей, имя или фамилия которых начинаются с буквы «Ф». Фредерик Стоунсон, пожилой учитель музыки, недавно потерял жену и пытался установить с ней контакт. Вряд ли он мог быть связан с убийством. И вторая — Роза Фаулер. Она тоже не подходит. Мэри сказала, что была один раз и ушла в страшной ярости. Больше всего в списке интригует моя дорогая Милли Кингсли. Могла бы и сама догадаться на самом деле и начать опрос сразу с нее. Но люди редко замечают, что у них прямо перед носом. Звучит как оправдание. Ну и ладно. Кстати, а почему F обязательно первая буква имени или фамилии? Может, это кличка? Мистер Х, мистер F? Или сокращение от клички? Фауст, к примеру. Филателист? Флибустьер? Нет, звучит идиотски. Скорее всего, это имя или фамилия. Фенимор Купер? Любила его в детстве. Боже, Фергюсон. Точно. И он такой приятный мужчина. Мог ли он быть F? Впрочем, догадка хороша, но весьма сомнительна. Он сказал, что приехал из Лондона. Мог ли он туда уехать после убийства? Как-то это все запутывает. Но я внесу его имя в свою книжку и мстительно подчеркну сразу 2 линиями, как главного претендента на повешение. Милли я нахожу в своей комнате. Они с Ванессой прибираются. Ванесса приводит в порядок итальянское кружево занавесок, а Милли раскладывает одежду. «Милли, я бы хотела с тобой поговорить». Милли бросает быстрый взгляд на Ванессу. Ванесса на меня, я снова на Милли. Круг замыкается, выхода нет. «Да, леди Агата, конечно». Уже выходя из комнаты, успеваю заметить, как Ванесса одними губами произносит «доигралась». «Возможно, Ванесса, возможно. Не будем так спешить». Я решаю поговорить с Милли в ее комнате. Я не была в ее комнате 5 лет. Она вытянутая, как пенал, обои простенькие в бледный мелкий цветок. И, судя по черным полосам по низу и общей запыленности, их пора переклеивать. Вероятно, у Ванессы в комнате вид не лучше. Вот тебе и флакон Лалик, собственно. На комоде стоят фотографии, открытки, вырезки из журналов в самодельных деревянных рамочках. Кажется, я узнаю Дирка Богарта. Не согласна с выбором, слишком сильно помадит волосы. На сундуке в изножьей кровати раскиданы принадлежности для шитья и лежит начатая вышивка. Несколько банальные цветущие розы. Я наклоняюсь, беру пяльца в руки. Аккуратная изнанка, нити лежат ровно. Никакой суматохи стежков. Очень мило и аккуратно. «Спасибо, леди Агата», — у нее дрожит голос. «Вы хотите меня рассчитать?» Я не отвечаю сразу. Сперва присаживаюсь на стул и вцепляюсь в подлокотники. Голова на секунду становится слишком легкой. В ней появляется раздражающий высокий визг. Секунда, и все проходит. «Нет, Милли. Я бы хотела поговорить о твоих походах к гадалке». И тут Милли делает это. Безудержное рыдание, будто кто-то, открывая кран, сорвал вентиль. Слезы льются. Милли сперва вытирает их ладонями, потом в ход идет передник. Я сижу, вцепившись в подлокотники, как в спасательный круг, и не могу заставить себя пошевелиться. Отчего такая бурная реакция? «Я не хотела, простите. Леди Агата, я просто...» Валится на кровать прямо на свое же отглаженное платье. С трудом сдерживаю порыв выдернуть его из-под Милли, чтобы не измяло. Все в порядке. Надо встать и дать ей воды. Может быть, сочувственно похлопать по плечу. С Доггером фокус удался, но у меня от чего-то ноги ватные. «Браслет!» «Что браслет?» «Ваш браслет! Я его отдала!» «Боже! Какой?» «Только не с эмалью!» «Почему не заметила? Недавно же пересматривала футляры!» «Как ты открыла несгораемый шкаф?» «Нет, мой браслет, который вы подарили, такой красивый!» Откидываюсь на спинку стула, выдыхая с облегчением. Я-то было решила, что Милли приворовывает. Действительно, дарила ей браслет на прошлое или позапрошлое Рождество. Совсем простенький, тоненький браслетик с забавным кулончиком. Что-то на вроде сердечка. Не браслет, а полная ерунда. Такой подарок извиняет разве только факт, что браслет был серебряным. Ничего страшного, это твой браслет. Ты можешь распоряжаться им на свое усмотрение. У тебя финансовые затруднения? Она сказала, что я проклятая и никогда не выйду замуж. Нет человеческих проявлений более раздражающих, чем кашель и икота. Они явно созданы дьяволом, чтобы доводить до исступления меня лично. Милли умудряется предаваться обоим этим порокам одновременно. Кто? Гадалка. Милли, ты слишком часто меняешь фаворитов. Они просто не успевают сделать тебе предложение. Кого? Ухажеров. Ты часто ходила к гадалке? Каждые выходные. Это дорогое удовольствие. Да, и когда деньги того самого, пришлось отдать браслет. Оставим тот факт, что Милли поступила очень глупо. Отдала все отложенные средства на глупые советы. В доме у гадалки не было никаких украшений. Может быть, их забрала полиция? А им зачем? Или кто-то другой? Действительно, как сразу не подумала, у женщины с претензией, это видно по платьям, должен быть хотя бы кулон. Подходящая под украшение шкатулка стояла на туалетном столике и была пуста. Только серьга. А когда ты ей отдала браслет? Да прямо перед тем, как ее стуканули. Накануне была. Она же сказала, что в следующий раз объяснит, как сделать, чтобы все получилось. Милли, хочу ее успокоить и объяснить, что гадалка бессовестно врала, но, наверное, лучше отложить объяснение до момента, когда Милли придет в себя или хотя бы перестанет икать. Долго ты к ней ходила? Год или где-то так. Милли, зачем? Она сказала, она может помочь. Я ей рассказывала там разное, ну, кто что. И всегда так внимательно слушала, не то что Ванесса или миссис Тёрнер. Те вечно обзываются. И заставляют работать. Да, если бы мои дела обстояли так же, я бы тоже предпочла человека, который льет на макушку сладкий елей. Лишь только деньги плати. Не надо так расстраиваться. Возьми. Я снимаю свой браслет. Он тоже простенький. Золотой, оставила его из-за плетения. Люблю кордовое. Только никому не отдавай, хорошо? Я не могу, он же ваш. Милли перестает плакать и смотрит на меня недоверчиво. Я протягиваю руку и кладу браслет на комод. Потом заберет, когда осознает. Ничего, будем считать это подарком на твою будущую свадьбу. Леди Агата, я... Снова слезы. А сейчас-то что? Радоваться надо. Хозяйка сошла с ума, раздает золотые браслеты. Можно подсуетиться и попросить, к примеру, серьги. Так, неожиданно дельная мысль приходит мне в голову. А у гадалки были проколоты уши? Милли резко перестает плакать и прикрывает глаза. Нет, точно нет. Я бы увидела, у нее волосы короткие такие были, как у ведьмы. А какие у ведьмы волосы, Милли? Ну, рыжие ж, вы чего, леди Агата? А, значит, я зря сочла гадалку немодной женщиной. Интересно тогда, кто к ней ходил с такими длинными волосами? Учитывая, что пол был чистый, а волос влип в лужу крови, появился он там недавно. Хотя что за толк от волоса? Поражает лишь длиной. Не припоминаю в деревне никого с такой гривой. Или к нам приехали еще и цыгане. Надо как-то взяться за Милли. Она толковая, но всю свою толковость тратит на изобретение способов избежать работы и охмурения очередного Неда с фермы. Если у гадалки не были проколоты уши, чью серьгу я нашла? Если бы она лежала в щели уже долгое время, то кровь прилепила бы к ней частицы нападавшего сора. Кто-то из клиенток обронил? Кто из списка мог носить золотые серьги? Любая. Это мог быть подарок на свадьбу, наследство. Надо обязательно вымыть ее и повнимательнее рассмотреть. Ты рассказывала что-то про меня? Ну, что сэр болел, про вас ничего. Про мистера Доггера, что он меня пригласил в паб. Ну, про вас ни словечко, леди Агата. Но я ничего плохого никогда не говорила. Про Ванессу только, как она меня с этой уборкой гоняла. А так я, может, говорила, что вы такая деловая. Но леди Агата спрашивала правду, может, это ваше фамильное проклятие какое? На меня перешло. Фамильное проклятие Ласселсов. Любовь к Чиппендейлу и обоим с Дамастом? Любовь прекрасная, но весьма разорительная. То есть Милли выбалтывала все подряд. Слушаю ее и чувствую, как к голове снова приливает. Сжимаю подлокотники. Так сильно перехватывает горло, что не могу вздохнуть. Вы же одна всегда. Мы уж думали, мистер Доггер, он же взрослый, красивый еще такой. Да он, видали? Такое чувство, что знает, где болит, и специально давит. Да, вряд ли он, конечно, того, гадалку. Ой, леди Агата, вы чего? утыкаюсь лицом в ладони и пытаюсь заставить себя выдохнуть. Ничего. Вдохнуть? Ничего. Ни туда, ни сюда. Голова горячая, лоб словно в испарине. Я дергаюсь и начинаю плакать. Кажется, это оно, только без слез. Папа, Господи, папа, они влезли в наш дом. Папа, они хотят денег, которых нет. Папа, мне нужен Доггер, чтобы помочь с шантажистами, а вместо этого он сидит в тюрьме. Папа, я думала, мужчины умные, а они идиоты. Папа, не могу остановиться. Пугаю Милли. Вцепляется в мои колени. «Леди Агата! Да что ж такое? Я позову Ванессу!» «Не надо Ванессу!» «Да что вы, леди Агата, да вернется ваш мистер Доггер! Да давайте скажу, что я ей вдарила!» «Боже, да что ж... Да вы тоже! Мужик хуже скотины, чтобы их всех придурочных!» Она с таким искренним жаром выкрикивает последнее, что я замираю и убираю руки. Милли сидит на полу и держит мои колени. Мне неловко. Внутри звонко брыкается истерика, как пуговица в жестяной коробке. «Хватит, Агата! Перестань немедленно!» Я резко вдыхаю. «Прости, Милли. Не знаю теперь, куда себя деть. Я, пожалуй, чувствую себя неважно. Болит за грудиной. И мало воздуха в комнате. Наверное, все из-за духоты. Если Милли думает, что плачу из-за Доггера, пусть так. Неважно. Сама не пойму, от чего. Плачу. Из-за духоты? Ты, Агата, плачешь от духоты. Все. Открой окно, будь добра. Мистер Доггер не виноват, что так вышло. Расплываюсь по стулу, вяло складываю руки на коленях. Сейчас посижу, и все пройдет. Да, конечно, не виноват. Вон, вы-то вообще никогда не плакали и кушали нормально, а сейчас... Перестань, Милли, я просто плохо спала и устала. Да-да, вон у Финчли тоже так говорят. Все нормально, просто устали, а потом... Она резко себя обрывает, смотрит искоса. Сплетни. Сейчас это то, что нужно, потому что F идеально подходит под Финчли, как и золотая серьга. Что ты имеешь в виду? Вы не любите ж, леди Агата, когда мы с Ванессой треплемся? Сегодня особенный день. А вы с мистером Доггером целовались? Меня снова горло перехватывает, на этот раз от возмущения. Я кладу ногу на ногу и приподнимаю брови, ощущая неожиданный прилив сил. Милли, неприлично меня спрашивать о таком. Ты моя горничная, а не подруга. Но сегодня же особенный день. Так, я барабаню ногтями по подлокотнику. С другой стороны, боже, ладно. Хорошо, сплетни на сплетню. Скорее нет, чем да. Я его поцеловала, а он испугался. Смотрю на нее с вызовом, поджав губы. А Милли, кажется, искренне восхищена. Вот так неожиданность. «Боже, какая вы смелая! И как?» «Да никак, Милли, как? Стоял столбом. Ну и дурак!» Не могу не согласиться с таким емким резюме. Как черту подводит. «Но вы это... Ну, я ему кое-чего про вас рассказала. Хорошее, понятное дело. Он внимательно так слушал и кивал. Спросил, часто ли у нас мистер Харрингтон бывает». «Да что он привязался к Мэтью, боже ты мой! Не было бы разговора про гомосексуализм, подумала бы, что Мэтью — объект его искреннего любовного интереса. Знал бы правду, ничего бы не спрашивал. Но правду знаю только я, и даже я нахожу в себе силы делать вид, будто никогда ничего не происходило. Только иногда прорывается. Как там миссис Тёрнер сказала? Главное, чтобы корочка сладенькая была. Это не показатель интереса, Милли, когда один человек слушает другого. Ну, не знаю». По мне так вполне. Слушал бы он мою трепотню, если бы ему интересно не было. Тоже вы тут лишку берете. Лучше сказать, берете на себя лишнее. Избавляйся от этого просторечного говорка. Ты же слышишь, как я говорю. Да я половину не понимаю, что вы говорите, леди Агата. Поэтому половину не делаю, добавляю я за нее. Прелестное оправдание лени бы вышло. Ладно, так что про Финчли? Ходит служок, что от мистера Финчли служанка, ну, это самое. И он ее выставил без рекомендации и пособия выходного. Почему служок? Кто это рассказал? Я тру лоб, пытаясь собраться с мыслями. Пока получается плохо, но я не отчаиваюсь. Ванессе рассказала другая служанка из их дома, что та служанка все рыдала, рыдала, а потом ее уволили. А почему вы решили, что она беременная? Можно рыдать по разным поводам. Из-за браслетов и мертвых отцов. К примеру. «Ой, леди Агата, мистер Финчли любит, знаете...» Она делает рукой какой-то странный жест, как лампочку вкручивает. и многозначительно на меня смотрит. В углу зажать. Сразу вспоминается его оценивающий взгляд в галерее на прощание. Невысоко ли он взял в таком случае? От служанки к графине. Какое потрясающее продвижение по карьерной лестнице Дон Жуана. А как же жена? Она не в курсе? Ну а как, леди Агата? Он скажет, все навыдумывали. И поувольняют? Кому поверит-то, ему или девке, которая полы моет, а? А где она сейчас, служанка? Да я-то откуда знаю? Это, может, у Ванессы надо спрашивать, может, она знает. А тебя не затруднит узнать, только так, чтобы ты вроде как сама решила выяснить, а не по моей просьбе. Я доверительно понижаю голос, и Милли, судя по воодушевлению, это очень льстит. Да, конечно, леди Агата, если вам надо, попробую. Пойду в деревню, если что, подергаю. Что подергаешь? Да не знаю, говорят вроде так. Ладно, Милли, спасибо за честные ответы. Леди Агата, вы правда не грустите из-за мистера Доггера? Ну, я ж с ним говорила, он, может, просто такой... тугой. Знаете, ну, из тех, кто раскачивается долго. Хорошо, Милли, спасибо. Я уже не думала о Доггере на самом деле. Я думала о том, кто из двоих Финчли ходил к гадалке.